А похоронили-то их как? Да как? Сначала в общей яме, как бродяжек безродных. Господи, изверги-то какие! Царевин в яме! Сколько лет прошло, покуда царевна Марья Алексеевна с преосвященным Феодосием, духовником царским, в большой дружбе была, вымолила, чтоб из общей ямы-то в могилке положить. И положили? Положили, да все не путем. Сказывают, погреб такой вырыли, чтоб прохожим не видать. И в том погребе захоронили, и два камня поставили. Да таково-то тесно, что одному только человеку туда и протиснуться можно. Головой в свод упираешься, локтями в стены. Так-то, голубонька, и царская судьба не из легких бывает. А которая же из них угодница? А уж это народ решил, муки их видячи. Марфу Алексеевну угодницей Божьей признали. У могилки ее молиться стали, свечи жечь. От синода-то никакого подтверждения не получилось. Называют угодницей, а в синодике нету. Мамка, скажи там, чтоб немедля, чтоб тотчас послали нарочного, и взял бы он маслица от лампадки над могилой тетки Марфы. Хочу то масло при себе иметь. А часовню над могилой сестрицы Прасковьи Иоанны кончили ли? Почему докладу мне нет? Ернест Карлович, кажись, тебе приказано было, чтоб часовню над могилой Прасковьи Иоанны соорудить да осветить. До сей поры, что ли, не сделано? Запамятовал? Аль на зло мне тянешь? Как бы я смел, Ваше Величество, да только дел других много. Все по вашему приказу, все к сроку. А что же, Прасковья Иоанна честь честью похоронена, как все женские особы дома царского. С часовней подождать можно. Да ты не как шутки шутить собрался? Волю какую взял? Ты не сделаешь Салтыкову прикажу. Он вмиг приказ царской выполнит. Только уж тогда пеняй на себя. И так на себя с утра до ночи пеняю. Ни отдыху, ни сроку от приказов нет. Что о мертвых, так-то уж тревожится. С живыми соображать надо. С ними не подождешь. Чего там у тебя живые-то зашебуршились? Снова дело какое придумал? Да вот насчет цесаревны Елизаветы. Не часто ли про цесаревну разговор заводишь, сударик? То, мол, содержание мало, то обида ей от меня. Вишь, поручика Шубина у красавицы нашей отняла. Безвестно и безымянно любезного в Сибирь сослала. То я о детках, прижитых ни ко времени, поминаю. Знаю, знаю, что хочешь сказать. Не она одна. Не ей одной ответ держать. Что ж, верные твои слова. Только с грехом-то крыться бы вроде надо. На народ не выставлять, дому царского не позорить. Чего царице можно, то уж цесаревне никак нельзя. Ведь хотела же ее укоротить. Да все ты, заступник милосердный. Глаз на нее положил, что ли? Надеюсь, предложение мое заставит вас воздержаться от нелепых обвинений. В монастырь согласен ее свести, аль как? Не в монастырь, а замуж выдать. Новость какая! Женихов заморских у нас и так полон двор крутится. Сначала при мне были, потом за племянницу взялись. Теперь и до цесаревны дело дошло. Как псы бродячие миски себе ищут. Я не имел в виду принцев крови. Кого ж тогда здесь сыскал? Брата моего. Он холост и мог бы... Мог бы, говоришь. Да я не смогу согласие дать. Не видать твоему братцу цесаревны. А Лизавете Петровне брачного венца. Пустой твой разговор, Ернест Карлович. Вы обвиняете меня в том, что у меня есть любимцы, но они есть и у вас, государня. После всего, что сделал для вас дурного Бестужев отец, вы не только не наказали его, но дали ему губернию и спокойно терпите его неуважительные слова. Какие еще слова? Так недоволен он своей губернией. Неблагодарности вас обвиняет. В Петербург желает вернуться на достойную его заслуг должность. Откуда вызнал-то? Да вот прочтите. Письмоводитель его пишет. Донос, значит. Конечно, донос. И не один.